Дорогие братья и сестры, нашу программу на радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего собеседника Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта, руководителя Духовно-просветительского центра «Петропавловский» в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжим говорить о душевном здоровье в свете 10 заповедей, данных Моисею. А через него нам. А через него нам, да. Да, вот мы сегодня продолжим этот разговор и поговорим о том, какие проблемы у нас возникают, если мы пренебрегаем четвертой заповедью, которая говорит: «Шесть дней делай все дела твои, седьмой день Господу Богу твоему». И многими, конечно, эта заповедь воспринимается буквально и, в общем-то, и правильно, так и надо. Мы имеем возможность заниматься своими земными делами, обеспечивать свою земную жизнь, но седьмой день Бог предписывает нам посвящать Ему. То есть отдыхая, посвящать, да, то есть, так сказать. То есть не трудиться, не напрягать свои силы телесные и душевные для того, чтобы обеспечить свою земную жизнь, а позаботиться о духовном. Да, о духовном, о своем общении с Богом, позаботиться о своей душе бессмертной, предоставить ей то, что ей необходимо для того, чтобы жить, существовать, развиваться и спасаться. И мы, в общем-то, вполне справедливо видим, что в этот день Бог сам заботится о нашем земном. То есть Он говорит: я сам позабочусь об этом, обо всем. Вы позаботьтесь о своей душе бессмертной. Все это так. Но мы должны здесь видеть нечто иное. Что это такое? Вот на седьмой день через шесть. Вот шесть дней, седьмой день Господу Богу. У нас это воскресенье. Да, и так всю жизнь. Посмотрите, задан какой-то ритм. Вот мы живем во времени. И вот Господь говорит: время это должно быть распределено вот так вот. Не постоянно, не каждый день, не через два дня на третий, а вот именно так. Почему? Ну, нам трудно будет сейчас дать ответ на вопрос, почему именно такой темпоритм. Мы должны просто понять одну удивительную закономерность, что в принципе человеческая жизнь, она очень ритмична. Все, что в этом мире происходит, все происходит ритмично. Мы даже видим, что в книге «Бытия» в Библии задан какой-то ритм творения. Эти шесть последовательных периодов творения – это тоже некий ритм. Шестоднев? Да, шестоднев. Следовательно, существование вот какого-то постоянного, один раз навсегда заданного ритма, оно обеспечивает жизнеспособность, чему бы то ни было, творению, жизнеспособность. Ведь вот посмотрите, если, скажем, взять наше тело, то мы там видим сплошную ритмичность. Скажем, жизненно важные органы наши, вот сердце, легкие, они функционируют ритмично. 70 ударов в минуту сердце совершает, 18-20 дыхательных движений в минуту с легкие совершает. Это норма. Мы видим, что у нас даже выработка определенных веществ жизненно важных, которые контролируют наше постоянство внутренней среды, оно тоже ритмично. Оно не постоянно в течение суток, а когда-то концентрация максимальная, когда-то минимальная, и все это строго ритмично. И вот тут-то как раз мы и видим вот эту некую, знаете, способность жить. Способность жить для любого живого существа, она заключается вот в некой ритмической последовательности событий. И тогда, если у нас сердце бьется 70 ударов в минуту, дышим 20 раз в минуту, 18, то все хорошо. Мы живы-здоровы, мы работоспособны и можем что-то делать. Жить, радоваться, воспитывать детей, ходить на работу, создавать материальные ценности какие-то для себя. Вот. А если мы видим, что у нас тахикардия, там 100 ударов в минуту, или наоборот у нас что-то замедлился пульс, если мы видим, что у человека одышка, или он стал очень редко дышать, смотрим, и перестал дышать совсем, значит, человек умер, жизни нет, ритм этот прекратился. Так вот, для того, чтобы мы сохраняли наше душевное здоровье, для того, чтобы не происходило сбоя в нашем душевном состоянии, нам необходим ритм жизни нашей души. И вот этот ритм задан Богом. То есть и душа тоже в определенном ритме должна трудиться. Обязательно. Работать. Она должна жить в определенном ритме, душа ритме. Наша. И посмотрите, как интересная вещь. Ведь Бог не запрограммировал это. Так как Он запрограммировал наше тело. Мы ведь не задумываемся о том, сколько раз нашему сердцу сократится. Оно само это как-то делает. И все меняется независимо от нашей воли. И учащение и урежение ритмов. А вот то, что касается души, что здесь уже включается очень высокий уровень саморегуляции, и здесь необходимо участие воли. Речь идет о спасении души, речь идет не о земной жизни, речь идет о жизни вечной. Конечно, и о здоровье душевном здесь, и о счастье земном, и об этом тоже идет речь, о переживании полноты жизни тоже здесь. Но высшая эта цель Бога ведь не земная жизнь человека. Бог нас задумывает и создает для себя. В этот земной период жизни Он дает нам возможность свободно возрасти и обрести эту жизнеспособность с Ним. Так вот здесь без участия свободной воли никак не обойтись. И вот здесь мы должны свободно воспринять эту заповедь, свободно принять ее и свободно себя ей подчинить. И вот тогда мы оказываемся в области жизни, в области здоровья душевного. Тогда наша жизнь душевная приобретает тот ритм, благодаря которому мы сохраняем свое душевное здоровье. Мы не просто совершаем какие-то сокращения или там поступательно-возвратные движения, как это наши органы делают, а мы переключаем свою душу со всего земного на все небесное. Мы переключаем себя самих, нашу душу, на Бога и посвящаем себя Ему. Ведь что значит «седьмой день Господу Богу твоему»? Значит, забудь, в общем-то, по большому счету про все и думай только о Нем. Думайте обо мне в этот день. Это для вас крайне необходимо. Но мы знаем, что делают христиане. Да, христиане просыпаются в этот день для того, чтобы идти в церковь вместе со всеми. Стоять вместе перед Богом, предстоять перед, молитвенно перед Богом в храме. Когда за нас молятся наши батюшки, священники, а мы присоединяем к ним наши молитвы. Мы знаем, насколько это ценно для нас, для поддержания нашего душевного здоровья. Вячеслав, вот что человек... происходит в этот момент с душой человеческой? Вот она же тоже в определенном ритме начинает работать вот в храме, да? То есть она как-то уравновешивается, она как-то успокаивается, она как-то воспаряет. Вообще, что происходит с душой в этот момент? Ведь и это все способствует душевному здоровью человека в дальнейшем. То есть он готов на следующую неделю уже творить дела, те, которым он призван Богом. Знаете, с чем это можно сравнить? Вот когда наша кожа, особенно с возрастом, вот она начинает сохнуть. Мы видим, что у нее нарушается дегидратация, и она начинает сохнуть, появляются шелушиночки, морщиночки появляются, она даже нагревается, она как горит, она чего-то просит такого, она говорит, дай мне, я не могу, мне это состояние такое вот для нее мучительное, близкое к умиранию. Тогда мы берем какую-нибудь мазь, да, вот крем, смазываем, и вот мы чувствуем, как наша кожа вот прямо вся, и для нее это как бальзам на рану. Она сразу вся успокаивается, вся приходит в себя, она приходит в некую норму. И приобретает вот нормальное свое физиологическое состояние, и даже внешне она выглядит как здоровая. Так вот, нечто похожее происходит с нашей душой. За 6 дней, даже если мы молимся дома, и даже если мы посвящаем время Богу, чтению Писания и каким-то другим духовным упражнениям, мы понимаем, что за это время наша душа, вот она так подсыхает, и она требует, уже просит вот этого, знаете, окунания в некий такой целебный раствор, где бы она чувствовала себя как рыба в воде. Как вот у себя дома, чтобы она пропиталась этими живительными соками, которые ей необходимы. И вот 7-й день как раз для этого. В этот день мы должны дать ей ее пищу, ее лекарство, при котором она получит то, что ей необходимо. Мы не знаем, как это происходит. Мы даже тогда, как это касается нашего тела, мы не понимаем, в общем-то, физиологии. Мы видим, как это внешне меняется. Все субъективные какие-то ощущения у нас меняются. А что там происходит на уровне биохимии, мы ведь не знаем. Тем более мы не можем проследить это вот на таком уровне в отношении нашей души. Но мы каждый знает прекрасно на своем собственном опыте, что это значит каждое воскресенье быть на литургии в храме. И мы начинаем воскресенье наше в субботу вечером. Мы ведь стараемся жить полноценной жизнью и пользуемся всем, что Бог нам в церкви дал для того, чтобы наша душа была здорова. 7-й день, он начинается в субботу вечером. Утреннее служится, воскресное служится в субботу вечером. Поэтому мы оттуда начинаем уже это оздоравливающее мероприятие для своей души. И даже если вот этот один моноритм человек воспринимает, хотя это вот один только ритм человеку в церкви воспринять невозможно, там много всяких ритмов. Если мы начинаем просто ходить в храм, то мы воспринимаем ритм богослужения. Вот вы сейчас об этом как раз заговорили. Мы приходим, и мы видим последовательность действий. Вот это каждое воскресенье происходит одна и та же последовательность священных действий в храме, сопровождаемая звуками, соответствующими телодвижениями духовенства нашего и так далее. И вот этот ритм, оказывается, тоже Богом задан. Ведь посмотрите, это литургия Иоанна Златоуста. Ну, иногда литургия Василия Великого, которая очень похожа. А ведь Иоанн Златоуст, он просто переделал литургию апостола Иакова, брата Христа. Он даже ее сократил. А и по сути это то же самое. Это вот буквально апостольская литургия. Нам досталась такая драгоценность. Вот такое божественное откровение в чистом виде, в неискаженном практически виде. Это в православии. Да, в православии, конечно. Что нам нужно обязательно этим пользоваться. Пожалуй, дороже этого для нас сейчас ничего нет. Наша душа погружается вот в эту атмосферу, где она приходит в себя. Потому что мир, в котором мы живем 6 дней, Господь это знает прекрасно. Это чрезвычайно вредная для нашей души среда. Особенно вот последние, что называется, дни, последние вот времена наши. На нашу душу обрушивается такой шквал вредоносных воздействий отовсюду. Даже в быту, не обязательно включать телевизор, знаете, не обязательно открывать газеты и там какие-то глянцевые журналы. Вот просто достаточно проехать в трамвае, в троллейбусе, в общественном транспорте. Мы видим, как отчужденность людей друг от друга, людей, живущих вне церкви, как она вредоносно влияет на человеческую душу. Люди этого уже не замечают. Они злятся, сердятся, а, так сказать, понять причину-то... Конечно, причину мы ищем друг в друге. То есть не в себе, а вот в человеке, да, в окружающих. Мы обвиняем всех, только не себя. Мы не знаем, что вся причина в том, что мы выпали из этого темпоритма, который Бог задал. Мы давно уже находимся на обочине нормальной жизни, можно сказать, на обочине жизни. Мы просто помираем. Вот вопросы задают, почему? Почему столько неврозов, почему столько всяких депрессий, почему столько отклонений в психической жизни человека? А не надо удивляться. А вот удивляться-то действительно не надо. Поискать просто причину в нашем образе жизни, в нашем отношении к церкви, к религии. Если мы говорим, что человек изначально существо больное и нуждающееся в лечении, человек погибает и нуждается в спасителе. Если бы не так, не надо было бы и Богу воплощаться. А раз так, то нужно принимать лекарства. И посмотрите, вот даже врач обычный, он говорит, вот вам лекарство по одной таблеточке 3 раза в день. Если вы будете принимать по одной таблеточке 1 раз в день, вы будете медленнее выздоравливать, а может вообще не будете выздоравливать. А если перестанете принимать, то будете болеть и умирать. И, в общем-то, в свободной воле человека выполнять эту рекомендацию или нет. Точно так же и в отношении церкви, и вот этого темпоритма, это ведь, по сути дела, врачебные рекомендации. Господь наш врач. И какие мы имеем все-таки вот болезни в результате вот сейчас? На что вы, как врач, как специалист, обращаете внимание особое, хотите обратить внимание наших радиослушателей? Для людей внешних, то есть вот не живущих по этой заповеди. Ну, а надо напомнить нашим радиослушателям о том, что соблюдение 4-й заповеди без 1-й, «Я есть Господь Бог твой», не имеет смысла. Вот просто периодическое захаживание раз в воскресенье в храм и просто там вот столбиком стоять, без того, к чему призывает нас 1-я заповедь, без представления о том, куда мы пришли и перед кем мы предстоим, без веры в Бога, по большому счету. Ну, это, может быть, в перспективе, может, что-то и принесет, но не является чем-то для человека вот таким вот, о чем говорится в этой заповеди, как о безусловной пользе для человека. Напомним эту заповедь, вот 4-ю. Это... Да, 6 дней делай все дела твои, 7-й день Господу Богу твоему. Так вот, что мы видим? Мы видим, что у людей развиваются вот такие невротические состояния. Мы будем продолжать пользоваться этой терминологией медицинской. Я уже говорил, что она не соответствует сути того, что происходит. Вот понятие невроз или психопатия, о которых мы в будущем поговорим, они не соответствуют сути происходящего. Они даже не достают до уровня, на котором произошло повреждение. Ну, это невроз. Ну, что это такое? Это где? Ну, вот святоотеческие страсти, которые имеют многообразнейшие проявления, здесь подходит больше. Просто не так часто этот термин употребляется, непривычный. Страсти. Да, но он более точный, этот термин. Так вот, когда человек не соблюдает вот этот темпоритм жизни, который задан Богом в церкви, то он выдыхается. Вот Представьте себе, вот, ну, не получает душа периодически в нужное время то, что ей необходимо. Вот во благовремении мы не дали ей ее пищи. И она просто начинает выдыхаться. Она начинает истощаться. И в результате развиваются те невротические состояния, которые мы называем астеноневротические состояния, неврастения. Угу. Человек становится неврастеником. То есть она проявляется по-другому называется это раздражительная слабость. Когда человек не выносит, не в силах выносить никаких внешних обстоятельств, даже внешних впечатлений. Его все раздражает, отчаивается, все бросает, кричит, бьется, не могу больше, не хочу, оставьте меня все. Мы иногда называем это истерикой еще. Истерика немножко другое, хотя похоже, внешне похоже, да. Может быть похоже. Истерика тоже это защитная реакция неврастенника. Вот. Это астенодепрессивное состояние. О, классическое выдыхание. Выдохся человек. Депрессия. Прессия. Это давление. Пресс. Да. Пресс. Ну, выдохся. И нет ничего. Вот потерял, как Христос говорил, вы соль мира. Если соль потеряет силу, на что она годна, кроме того, чтобы выбросить ее вон на попрание людям. Так вот, те, к кому Бог обратился с этой заповедью, это мы соль мира. И благодаря соли продукт не портится. Вот этот мир, который мы осоляем, христиане, своим присутствием, он и не портится. А вот если мы перестаем быть этой солью, а мы выдыхаемся и портимся, как соль, тогда, когда мы выбиваемся вот из этого ритма жизни, то тогда и мир этот начинает весь загнивать. Мы же прекрасно понимаем, что пока есть церковь, мир есть. Пока он соленый от церкви, то значит, он еще существует, несмотря на то, что, в принципе, он уже напоминает труп смердящий. И не зря вот нарушение этого ритма святые отцы как-то вот так нас предостерегают от этого. Они говорят, что если человек 2 недели не был в храме, он сам себя отлучил от церкви. Не надо никакого дополнительного отлучения. Вот мы выбились из этого ритма, и все, и там с нами уже в душе происходят какие-то болезненные, а может быть, иногда и необратимые изменения. И необходимо дополнительное, таинственное воздействие на нашу душу, чтобы привести ее в чувство, в себя ее привести. Нужно каяться обязательно и вновь соединяться с церковью в ее этом ритме жизни. А когда мы начинаем жить этим ритмом, ну, скажем, если ветхозаветная церковь, она другого ритма и не знала, кроме этого, но когда человек живет в православии, он понимает, насколько многообразны эти ритмы, которые мы воспринимаем в церкви. Ведь посмотрите, как выглядит наш календарный год. Ведь он весь из этих ритмов и ритмочек всяких состоит, ритмиков. Не только выходные дни, да. Скажем, воскресные службы. Мы видим, что человек начинает в церкви, душа человеческая функционировать как такой сложный многоорганный организм, где у каждого органа есть своя мелодия и свой ритм. И получается вот такая симфония человеческой жизни. И людской жизни в том плане, что вот даже в рамках одного прихода и всей православной церкви. Да, вот часто очень разговаривая с людьми 80-90-летними, уже на канале там или там на телевидении, они говорят, что вы знаете, вот так болел или так болело. И вот в самый последний момент я пришла в храм, или пришел в храм, и стала, допустим, ходить. И это единственное, что меня спасло от гибели, от смерти, от болезни. Да. И таких случаев множество просто. Совершенно верно. Да, я тоже вот могу сказать об этом твердо, просто основываясь на своем опыте своих пациентов, что когда человек просто присутствует в храме, вот без всего, этого уже очень много. Значит, просто он идет в храм, приходит и стоит, хотя бы даже еще не зная сути там, так сказать, происходящего, но просто стоит в храме. Да, конечно, если бы человек приходил в храм с верой и с соответствующим отношением к Богу, конечно, это особое имело бы значение для него, как это вот для многих, кто ходит в церковь именно так. Но мы сейчас видим вот огромное количество людей с полуязыческим сознанием, когда вот они приходят и говорят, вы знаете, вот я пришла в церковь, вот я встала под купол, вот под паникодило, прямо так вот, по центрику, и постояла так вот, подышала, так, знаете, вот вдох-выдох поделала, и мне так хорошо стало. Вот думаешь, ну вот и слава Богу. Понятно, что она выше подняться пока не может в своем представлении о том, что такое храм. и что такое богослужение. Вот. Ну, хотя бы так. Ну, можно хоть первый шаг сделать. Да, вот, ну, вот какой есть человек на сегодняшний день, ну, такой он и есть. Ведь Господь нас подбирает всякими, вот на любой помойке, где мы оказываемся, Он нас подбирает и делает людьми. Поэтому в каком состоянии вот мы есть, в таком мы приходим. Мы сейчас, на самом деле, в наше время, люди приходят в церковь, ну, духовно, ну, такими искалеченными, просто вот инвалидами самыми настоящими. Конечно, с таким шлейфом греховным. И не столько, не так, как бы вот уже человек, выдохшись и ощутивший свою немощь, и уже только на Бога надеющийся, сколько человек еще с огромной долей гордыни собственной, с своего представления о том, да, как нужно жить, руководствуясь своим умом. Так вы знаете еще, что интересно, сейчас люди приходят и начинают диктовать даже священнику, там, то есть вот, а почему вы мне делаете замечания, допустим, там, не в том виде, там, или не в том, так сказать, не в той одежде, а почему, зачем вы так? А мы на вас будем жаловаться. То есть еще такие вот случаи бывают. Сплошь и рядом. Да. Сплошь и рядом. Не вот. Понимая, что это вот они с собой как раз вот этот мир-то гордыню-то и несут. Да, вот у меня есть такая иллюстрация, если у нас немножко там минутка есть, я могу рассказать. Вот сейчас интеллигентная публика, вот те, кто считает себя, ну так вот, образованными, эстетически развитыми людьми, уже в таком преклонном возрасте, они почему-то начинают поворачиваться к церкви. Ну, не почему-то, понятно почему. И совершать некие обрядовые действия. Вот, скажем, недавно мне пришлось быть на отпевании одной очень известной оперной певицы. Лет 20-30 назад она была здесь очень такой популярной, звездой, примой нашей. Вот. Ну, она была уже в преклонном возрасте, ей было за 80, вот она от болезней умерла. И вот вся вот эта публика, почитатели, богема наша, да, вот они решили ее отпеть вот в кафедральном соборе Свято-Троицком. И вот они все собрались на это мероприятие, все. И вот когда вышел батюшка молодой и начал рассказывать им о том, что такое отпевание, что такое чин панихиды, это вызвало такую бурю возмущения. Когда он сказал, понимаете, вот она ведь в церковь не ходила никогда. Она никогда не каялась в своих грехах. И поэтому мы сейчас, конечно, должны все молиться за нее. Вот вы все, родственники, кто ее любят, любили здесь на земле, вы должны за нее молиться. И чин панихиды, он не для нее, он для вас. Чтобы вы поняли, что произошло, и что происходит с нами. И чтобы вы, у кого еще есть время, меняли свою жизнь. В том числе, и вот это вызвало. Да, для того, чтобы молиться за нее. Когда они это услышали, я не знал, куда от стыда деваться, потому что там началась такая буря возмущения. Вот стоит гроб, храм, все, вот как бы весь антураж для совершения чина отпевания, и разгорается скандал, когда вот эта образованная богемная публика начинает предъявлять претензии. Почему вы говорите, что она грешная, что вот она не каялась? Говорит, да вы знаете, что это святой человек был. У нее не было грехов. Это ангел был, вы знаете, нет? Вы знаете, сколько у нее было поклонников? Сколько у нее почитателей, ее обивали дверь ее подъезда? Вот это уже хорошо. Батюшка смиренно, молча это все выслушал, а потом приступил к чину отпевания. Вот грустно. Грустно, да. Но, понимаете... Такое вот непонимание полнейшее. То есть люди даже не понимают, что они... тем самым творят. Люди не ведают, что они творят. С другой стороны, вот Господи, если, прости, если сравнивать церковь с больницей, ну, я работал в больнице, вот, скажем, психиатрической, ну, конечно, там есть разные пациенты. Есть пациенты уже выздоравливающие, которые ведут себя хорошо, которые можно узнать, что он пациент только по костюму, по его больничному. А так и вполне нормальный, адекватный человек. А ведь есть отделение острое, где страшно войти, понимаете, там люди опасны, они бросаются на персонал, они еще не успокоены препаратами, вот, и на самом деле страшно там, думаешь, боже мой, да неужели этот человек когда-то может выздороветь? Но вот он только поступил, понимаете, в больницу. Наша вот образованная интеллигенция, когда они вот сейчас пытаются делать свои первые шаги в церкви, они напоминают вот это острое деление. Ну, не все, конечно, я имею в виду. Не все, да. Масса, вот но это очень характерно, к сожалению, очень характерно для нашей интеллигенции. Ну, дай Бог, чтобы они тоже успели воспринять этот ритм жизни, еще им насладиться и оздоровить свою душу здесь, на земле. Вячеслав, ну вот заканчивая наш сегодняшний разговор в свете четвертой заповеди, данной Моисею, скрижали Господом. Что можно сказать, и соединяя вот с нашей темой душевным здоровьем? Ну, мы об этом говорим всегда, и я буду и дальше это повторять, потому что одного раза недостаточно для того, чтобы человек усвоил. Да, я буду говорить все время о том, что то, что мы называем неврозами, то, что мы называем пограничными состояниями, то, что сейчас, на сегодняшний день, составляет главную душевную проблему нашу, для всего нашего общества, сверху донизу. Эта проблема таблетками не лечится. Несмотря на то, что цивилизация идет именно по этому пути, по пути изобретения новых психотропных препаратов, которые бы облегчали существование человека здесь на Земле, это не выход, это только загоняет проблему в тупик и может привести к отчаянию, к полному опустошению человека. Выздоровление начинается тогда, когда человек начинает жить по заповедям Божьим. Знаете, много вопросов всегда бывает, когда идет эта программа наша. Назовите все-таки телефон, по которому люди могли бы к вам обратиться со своими проблемами, со своими вопросами. Конечно. Телефон 219-71-21. И если какие-то вопросы вот острые нужно будет объяснить, мы, наверное, тоже ведь сможем. Да, конечно. Но мы так и делаем, ведь то, что мы сейчас вот начали разговор о неврозах в свете заповеди, это ведь просьбы наших радиослушателей. И я просто рад, что именно так у нас складывается отношение. Что сейчас людям все-таки, слава Богу, много интересно, и мы имеем такую возможность все-таки что-то объяснить. Да. Спасибо вам. Я хочу напомнить, что это была рубрика «Гость в студии». Сегодня мы беседовали с Вячеславом Боровских. Тема нашей беседы о душевном здоровье. И говорили мы в свете 10 заповедей, данных Моисею Господом. До свидания, до следующей встречи. До свидания, всего доброго.